что больше не хочет там жить. У нее есть собственный дом, поблизости от ее любимого племянника, и она собирается переехать туда, а имение оставить мне». Тина не на шутку встревожилась. «Нет, нет, не уезжайте, мистер Эллен, это будет ужасно. Пожалуйста, не оставляйте нас, и пусть ваша старая тетушка никуда не переезжает». «Я не собираюсь немедленно покидать Клинтон Сент-Джеймс, дорогая», поспешил утешить Тину мистер Эллен. «Пожилые леди не любят переезжать в холодное зимнее время, так что до весны я никуда не денусь». Детскому сознанию Тины весна представлялась чем-то бесконечно далеким. Она успокоилась. «Ах, тогда вам еще рано думать о большом доме», — сказала она. «И правда рано», — согласился мистер Эллен. «Но я люблю все делать заранее. Знаешь ли, Тина, моя тетушка заберет с собой всех слуг, когда уедет. Всех до единого, от кучера до кухарки. И я останусь совсем один в огромном доме. А разве этого мало, чтобы быть мрачным?» «У вас останутся мистер и миссис Браун», — предположила Тина. «Нет, не останутся. Мистер и миссис Браун много лет верно служили моей семье, а теперь им пора на покой, чтобы долго и счастливо жить в уютном домике в Валенвике. У лукавого мистера Эллена были свои причины, я предпочла бы их не называть, по которым он хотел разжалобить доброе сердце Тины. Тогда он не мог предвидеть, в каком затруднительном положении я окажусь из-за него». Тина сгорала от желания ему помочь. «Но вы можете взять Ларри кучером. Тетя Арминель наверняка позволит вам взять Ларри. Вы знаете его историю, мистер Эллен. Я чуть не заплакала, когда Джейн мне ее рассказала. Он служил кучером в большой семье и однажды повез свою хозяйку на бал за много миль от дома. Он ехал под проливным дождем, а потом ему еще пришлось долго ждать ее в мокрой одежде и ехать назад тоже под дождем. Неудивительно, что он заболел, а хозяйка выгнала его и наняла другого. Вы слышали когда-нибудь о такой жестокости? Все его скромные сбережения растаяли, и он не мог найти работу, потому что больной кучер никому не нужен. И ему ничего не оставалось, как наняться садовником. Такой печальный конец, как говорит Джейн. Теперь он совсем здоров, и тетя Арминель пытается найти ему место кучера у своих друзей, но пока безуспешно. Конечно, вы сможете взять Ларри. Он так будет рад. Я с огромным удовольствием найму Ларри, если миссис Чалфонт его отпустит. Я очень высокого мнения о нем, сказал мистер Эллен. Но ты не подумала о том, что Ларри не сможет составить мне компанию. Он будет жить со своей женой и маленькой Шарлоттой в увитом розами домике кучера, а я все равно останусь один, как перст, в своем огромном доме. Тетя Арминель очень добрая. Возможно, она позволит вам взять еще и Джейн с Элизой, сказала Тина. Элиза великолепно готовит, а Джейн бесподобно чистит серебро. Так говорила тетя Арминель, я сама слышала. Мистер Эллен заметил, что он весьма признателен за любезное предложение, но вынужден его отклонить. Элиза будет орудовать скалкой на кухне, Джейн полировать серебро в буфетной, а я все равно останусь совсем один в своем огромном доме. Но если, начала Тина. В этот момент мистер Эллен понял. Слишком поздно, как я впоследствии убедилась, что пора прекратить слезливые намеки на грядущее одиночество. Сказав, что он наверняка отлично устроится на новом месте, он поспешил привлечь внимание Тины к горизонту, где, как предполагалось, должны были вскоре появиться белые скалы Дувра. «Кто их увидит первым, Тина, ты или я?» В гостиницах Брюсселя и Остенде мистер Эллен считал излишним объяснять, кем он доводится Тине. Он полагал, что его принимают за эксцентричного английского отца, который не обращает внимания на странный вид своей юной дочери. Все это изменилось, как только они взошли на корабль, где прекрасно знали не только мистера Эллена, Но и зачем он отправился на континент?